вся прелесть человеческой жизни в том, что она состоит из таких вот несложных радостей. Наше пребывание в Антарктиде близится к концу. Еще месяц-два, и за нами придет пароход. Мы закруглялись, в свободное время уже писали отчеты. И вот тогда стал вопрос об этих горах. Считалось, что они недоступны. Это было белое пятно на карте Антарктиды. Путь по земле, собачьи упряжки, вездеходы был невозможен. Трещины, пропасти, узкие глубокие ущелья. Самолет в горных условиях бессилен. Оставалось одно – вертолет. Предыдущие экспедиции не раз пытались обследовать этот горный район, но вертолеты не могли приземлиться. Пилоты в один голос заявляли, что вертолет не всесилен. По этому поводу Черкасов беседовал с начальником экспедиции в Мирном. Тот посоветовал рискнуть, только непременно захватить с собой рацию и радиста. На всякий случай. Окончательное решение зависело от Сафонова. Ермак решил лететь. «Раз надо, значит надо», — сказал он, как обычно. Мы вылетели поутру. Профессор сидел рядом с Ермаком Сафоновым в застекленной с трех сторон кабине. Я пристроился сзади. Безмятежно сияло небо, светло-синее, почти фиалкового цвета. Но порывистый ветер бросал вертолет из стороны в сторону. Лопасти, словно гигантские усы, мелькали в воздухе, увлекая наш красный вертолет все выше. Под нами ослепительно сверкали льды. Я задумался, не остаться ли мне еще на год в Антарктиде? Я уже приноровился к ее суровому климату, довел бы до конца свои наблюдения. Если бы я остался еще на год, диссертация была бы обеспечена. Но если уеду Черкасов, Сафонов, Мальшит, пожалуй, не захочется здесь оставаться. С ними бы я остался без колебаний. Вертолет осторожно снижался, замедляя скорость, и я отогнал эти мысли. Угрожающе ощерились острые гребни гор. Я заметил, что Ермак тоже смотрит вниз. Это и были те самые горы, еще не исследованные, не нанесенные на карту. Нагромождение каменных глыб, валунов, льда. Скалы вздымались, как башни. Среди них мелькали реликтовые озера, зеленые и синие. Между полосатыми скалами таяли узкие ледники, и сотни ручейков вливались в озера. Сафонов напряженно всматривался, ища место для приземления. Но прошло более часа, пока он начал осторожно спускаться. Ветер пытался бросить вертолет о скалы, но, не коснувшись каменных стен, Ермак каким-то чудом уводит машину от смертельного прикосновения. Я невольно съежился. Места действительно неприступные даже для вертолета. Мне показалось, что мы целый час спускались в этот каменный провал. Приземлились на пятачке. Еще не остановились лопасти, а мы уже выскочили из вертолета. Да чего безжизненно было вокруг! Белые слои кварцитов среди черных сланцев. Над ущельем пролетел с воющим криком поморник. Неподалеку валялись останки погибшего буревестника. Белый, истрепанный ветром крылья, прикрепленный к скелету. Ветер завыл, как сирена. Мне вдруг вспомнилось детство и вой сирены на море в туманы и штормы. Сердце невольно сжалось, охваченное дурным предчувствием. «Чего ты боишься, Александр?» — сказал я сам себе. Я взглянул на профессора. Сафонов тоже, улыбаясь, смотрел на него. Черкасов был счастлив, как ребенок, которого одного пустили в игрушечный магазин. «Ройся сколько хочешь, выбирай». Он был словно опьянен и высоким весенним небом, и солнцем, и, главное, бесконечным разнообразием пород, представших перед нами. Розовые слои гранитов, черных кристаллических сланцев, полосатые мигматиты, темные полоски диабазовых вертикальных жил, голубоватые зерна кварца и, словно капли крови, кристаллы граната. белый кварц с золотистыми кубиками железного колчедана и мазками медной зелени, зеленые гнейсы, цепочки линз белоснежных мраморов среди розовых дигматитов.